Торговля. Настоящая цивилизация завершает свое существование. Пора подводить итоги тем душам, которые получены. Социальный механизм разделения добра и зла – это имущественная поляризация, то есть концентрация богатства в одних местах и бедности в других. Что это дает? Механизм поляризации позволяет выявить все души с негативными качествами и позитивными. То есть четко проявляются индивиды, способные обманывать, паразитировать, грабить, убивать, издеваться над другими и так далее. И в то же время четко проявляются души, которые, несмотря на такие жесткие условия существования, хотят жить и трудиться честно, которые остаются чистыми и сохраняют в себе лучшие высшие качества – доброту, любовь, сострадание, гуманность, порядочность, честность и так далее. Все общество делится очень четко на положительных и отрицательных. Но в периоды глобальных перестроек происходит резкая смена обычного уклада жизни. Рушатся старые связи, создаются новые. И единственное, что всегда в такие периоды остается, это торговля, которая осуществляет взаимообменные процессы между различными слоями населения. Человек не представляет, какую роль играет торговля в жизни общества, потому что привык смотреть на нее изнутри и в слишком малом радиусе действия. То есть сугубо личная заинтересованность в результатах торговли каждого человека мешает ему понять, что она представляет собой на самом деле. Если общество, да и все человечество, рассматривать как некоторый живой организм, то торговля – это обменные процессы в нем, а торговцы – это элементы, совершающие перенос компонентов, требуемых для жизнедеятельности различных частей этого организма. И, исходя из данных позиций, уже видно, что элементы играют очень важную роль в обменных процессах. Если где-то производится продукт в избытке, то торговые элементы за счет покупки излишков и перевозок их в недостающие места совершают как раз обменный процесс, очень важный для жизни общества. Если бы этого переноса не происходило, то там, где производятся излишки, вскоре произошло бы зашлаковывание отходами, загрязнение данного места, последовали бы всевозможные нарушения в жизни общества. Поэтому, если в обществе не будет производиться правильного товарообмена, то последуют разрушающие последствия, которые приведут его к гибели. В то же время в области, недопроизводящей по каким-то причинам товар, где образуется его недостача, тоже могут последовать события, которые в итоге приведут и данную область к гибели. Если область что-то недопроизводит и не способна обеспечить себя всем необходимым, то это уже означает, что она ослаблена, что в ней не хватает сил производить какой-то жизненно важный товар. И если в нее этого товара не завозить оттуда, где его избыток, то область в итоге придет к истощению, которое начнет ее разрушать. Не реализующийся избыток товара ведет общество к гибели, так же как и недостаток его. И только баланс между необходимым и достаточным, выдерживаемый за счет обменных процессов, то есть нормальных перевозок, ведет общество к процветанию и развитию. Аналогично в теле человека, кровью совершается поставка необходимых продуктов жизнедеятельности клеткам организма. Обменные процессы всегда идут от места с переизбытком товаров к местам с их недостатком. Но само направление движения может меняться в некотором замкнутом объеме. Если искусственно где-то начинается вывоз последнего товара из мест ослабленных в места процветающие, например, из колонии в господствующие страны, то это тоже приводит к гибели сначала ослабленного места, колонии, а потом и процветающей страны, ибо излишки обладают особым отрицательным воздействием и способны разрушить любое благополучие, потому что включаются особые механизмы, неизвестные человеку, начинающие уничтожать все лишнее и паразитирующее. Конечно, все это растянуто по протяженности во времени и не очень заметно, но в ходе исторических циклов прослеживается отчетливо. Страна-паразит со временем тоже погибает по причине духовной деградации. Но что же произошло в нашей стране в период перестройки? Вся страна превратилась в какой-то торгующий лагерь, в единый рынок. Произошла смена экономических отношений в обществе. Стали формироваться новые дельцы, торговцы. Кругом лозунги о полной свободе и безнаказанности. Каждый, как ему кажется, творит то, что хочет. Государственные органы правопорядка бездействуют или гоняются за мелкой рыбешкой и в упор не видят крупных китов. И все это длится до тех пор, пока не сформируется некоторый слой производителя и торгующего элемента. В обществе происходит формирование новых отношений на новых экономических условиях. Каждый торговец за каких-то 10 лет встал на ноги, скопил капитал, наладил необходимые связи и сформировал для себя источник доходов. И подобное создал и один, и второй, и сотый, и тысячный. То есть появился определенный слой населения, который выделился из общей массы. И когда слой уже создан, то полная свобода перестает действовать, включаются регулирующие механизмы морали. Хочет торговец того или не хочет, но законы морали существуют. И с определенного уровня развития общественных отношений они включаются в действие. Вседозволенность автоматически отпадает, хотя торгующие и прочие элементы этого пока еще не замечают. Включаются законы чести и долговых обязательств. Первое. Если торговец получает доход, часть должен отдать другой прослойке общества. Рэкет, налоговая инспекция, прослойка паразитирующих элементов и так далее. Второе. Долги должны отдавать вовремя. Третье. Торгующий элемент должен считаться с материальными интересами своего окружения, удовлетворять просьбы на спонсорство, благотворительность и прочее. И так далее. И если кто-то не желает считаться с другими, то на него налагаются штрафы или его убивают без суда и следствия. Это идет как бы автоматическое саморегулирование отношений. Все, кто чего-то не соблюдает в новых отношениях, будут просто уничтожены или физически, или экономически. Поэтому вновь образовавшиеся торговцы и делопроизводители начинают придерживаться сначала неписанного кодекса чести, который позднее оформляется уже в официальные законы и нормы жизни. После того, как появится слой, начинает быстро формироваться его верхушка. Она начинает диктовать рыночные основы другим слоям. Устанавливается и обратная зависимость, ибо нижележащие слои начинают держать верхушку в некоторой зависимости от себя. Бедный слой должен иметь определенный материальный уровень обеспечения, чтобы постоянно подпитывать верхушку необходимым. Количественно они тоже должны быть выражены определенным числом, чтобы питать вышестоящих требуемыми для них доходами. Только определенное количество работающих способно создать необходимые условия существования для верхов. Если соотношение не будет выдержано, то несоответствие приведет в итоге к разрушению вновь созданной структуры, и тогда начнет строиться новое. Если достаток у населения будет таков, что покупательная способность его понизится, то сократятся доходы верхушки, уменьшится товарооборот. А если число покупателей уменьшится, то и верхушка может разориться. Это тоже есть закономерности, несоблюдение которых подорвет в первую очередь фундамент вышестоящих. База, на которую они опираются, должна быть достаточно прочной, и поэтому она требует расчета и планирования. Стихийная перестройка в итоге опять приводит к необходимости все брать под контроль, все регулировать. А это вызывает постепенную отмену свобод и переход к жесткому регулированию тем, что образовалось в ходе перестройки. С социальной стороны, как мы выяснили, торгующие элементы являются носителями товарообменных операций. Но обратимся к вопросу о торговле с энергетической стороны и постараемся понять, что собой представляет торговля на энергетическом плане. С энергетической точки зрения, торгующие элементы являются носителями энергообменных процессов, так как любая грубая материя – это энергия низкого диапазона. Разные виды материи – это разные качественные состояния энергии. Любые действия тоже связаны с производством и трансформацией энергии. Поэтому все, что не делает человек, это конгломерат энергообменных процессов. И чем активнее торговые связи, тем интенсивнее происходят энергетические реакции. А так как сейчас усилены связи и обмен товарами между всеми странами, то это свидетельствует об изменении качественной основы самой Земли. Производя обмен товаров, перемещая их из одной части планеты в другие, торгующие элементы влияют на изменение энергетики и самих людей через прием продуктов питания, выращенных в других странах, и самой Земли. Идет интенсивный энергообмен между энергиями физического плана и тонкого. Таким образом, товарообмен приводит к энергетическим изменениям в человеческой массе, а она уже влияет на изменения энергетических процессов между ней и Землей.